Что он за человек, интересно? Чем занимается? Мать Лены сказала о нем жулик. Давно уже чувствую тяжесть во внутреннем кармане пиджака. Неделин сунул туда руку и достал бумажник. Большой, старый, антикварный. Из настоящей кожи с тиснением «Бреминг и компания». Он открыл его и увидел толстую пачку денег. Долларов. — Ого! — сказала Лена. — Хороший бизнес? — Это не мои, — сказал Неделин. — Я ж не прошу, — усмехнулась Лена. — И эта тонкая умная усмешка для Вити, явного негодяя, несправедливо. — Это не мои, — сказал Неделин. — И вообще, все не мое. Выслушайте меня, Лена. Произошло черт знает что, что-то несуразное, дикое что-то. — Это точно, — сказала Лена. — Играть опять начали. — Вы все играете, Витя? Ох, игрун, ох, забавник! — Да послушайте! — Приехали, — сказала Лена. — Извини, Витя, ты мне сегодня не понравился. — Не из-за этого, ты не думай. — Щекнутый ты сегодня какой-то. — Я вообще другой. Неужели не видно? — Ладно, ладно. Пока. Лена открыла дверцу, но кто-то резко захлопнул ее с улицы. И тут же на заднее сиденье с двух сторон сели два плечистых парня. Глава пятая. Началась чушь какая-то. Плечистые сказали ему, что нехорошо разъезжать неизвестно где, когда его ждут вместе с Леной по заранее обговоренному делу. Приказали ехать. И Лена, всерьез напуганная парнями и беспомощным видом Неделина, повезла их почти за город. К какому-то кубику, который, сказали парни, ждет Витю уже третий час. Для Вити первый раз такое западло, чтобы опаздывать. Кубик очень огорчается. Подъехали к большому двухэтажному дому за высоким забором, вошли в дом и увидели там застолье во главе с небольшим квадратным мужчинишкой, который оказался кубиком. Этот кубик подскочил к Неделину, чего-то требуя, угрожая, о чем-то спрашивая. Неделин почувствовал себя зрителем, включившим телевизор на середине какого-то глупого детективного фильма. Он ничего не понимал. Кубик требовал, остальные гомонили. Кубик о чем-то решительно спросил. Неделин, не думая, ответил отрицательно и тут же получил сбоку от одного из плечистых парней удар по морде. Боль чувствовалась основательно. Будто не в чужое лицо били, а в его собственное. — Да привез он, привез! — закричала Лена. — Он сегодня какой-то... Привез, я видела! Неделину заломили руку, залезли в карман, достали бумажник. Сразу все как будто прояснилось, утихло. — А говоришь, нет, — удивился кубик. — Ты что? И при общем внимании стал считать деньги. — Тут половина, — сказал кубик, — а остальное? — Значит, плюс Леночка. — Я правильно понял? — А я не поняла, — сказала Лена. — Разве Витя не объяснил? — Все очень просто. Витя мне должен деньги. Сумма X до сегодня до 24:00. Публика засмеялась изяществу выражения. Мы договорились. Или полностью сумма X, или половина суммы, плюс ты. — Сволочь, — сказала Лена. То ли Неделину, то ли кубику. На всякий случай, если кубику. Одна из присутствующих девиц выругала ее матом. Причем столько она, конечно, не стоит, — куражился кубик, обращаясь ко всей компании. Но я хочу заплатить именно столько. Всякая вещь стоит не столько, сколько она стоит, а столько, сколько за нее платят. Она по себестоимости на одну ночь стоит, ну, сотни-две от силы, в пересчете на доллары. Я же плачу в 10 раз больше. Мне приятно, что я могу позволить себе удовольствие за такие деньги, потому что звучит.